испуганного, ошеломленного, растерявшегося. «Прощай, Зев», — сказал он про себя на всякий случай. Машина подкатила к воротам. Легионер с каменным лицом неторопливо записал номер, открыл багажник, заглянул, закрыл багажник, вернулся к Максиму и строго спросил: «Что вы возите?» «Рефрактометр», — сказал Максим, протягивая пропуск и разрешение на вывоз. «Рефрактометр РЛ-7, инвентарный номер», — пробормотал легионер. «Сейчас я запишу». Он неторопливо полез в карман за блокнотом. «Побыстрее, пожалуйста, я тороплюсь», — сказал Максим. «Кто подписывал разрешение?» «Не знаю, наверное, Головастик». «Не знаете?» «Расписывался бы разборчиво, все было бы в порядке». Он, наконец, отворил ворота. Максим выкатил на трассу и выжал из своей тележки все, что было можно. «Если ничего не выйдет, — подумал он, — и я останусь жив, придется удирать. Проклятый странник почуял чертов сын, вернулся. А что я буду делать, если выйдет? Ничего не готово, схемы дворца нет, не успел умник, и фотографии творцов он тоже не достал. Ребята не готовы, плана действия никакого нет, проклятый странник. Если бы не он, у меня было бы еще 3 дня на разработку плана, и армия, и штаб Масаракш. Вот кто сразу оживится, вот с кого надо начинать. Ну, это дело вепря, он будет рад этим заняться, он в этом разбирается. И еще маячат где-то белые субмарины, Масаракш, ведь еще война». Да, война, кажется, кончилась. Впрочем, кто знает, что они еще там готовят. Максим свернул с центральной улицы в узкий проулок между 2 гигантскими небоскребами розового камня и по булыжной мостовой подкатил к ветхому почерневшему домику. Вепрь уже ждал, покуривая сигарету, прислонившись спиной к фонарному столбу. Когда машина остановилась, он бросил окурок и, протиснувшись через маленькую дверцу, сел рядом с Максимом. Он был спокоен и холоден, как всегда. «Здравствуйте, Макс», — сказал он. «Что случилось?» Максим развернул машину и снова выехал на главную улицу. «Что такое термическая бомба, знаете?» — спросил он. «Слыхал», — ответил Вепрь. «Хорошо. С синхронными запалами имели когда-нибудь дело?» «Вчера, например», — сказал Вепрь. «Отлично». Некоторое время они ехали молча. Здесь было большое движение, и Максим отключился, сосредоточившись на том, чтобы прорваться, прорубиться, протиснуться между огромными грузовиками и старыми облезлыми автобусами, и никого не задеть, и не дать никому задеть себя, и попасть под зеленый свет, а потом снова попасть под зеленый свет, не терять хотя бы ту жалкую скорость, которую они имели. И, наконец, их автомобиль вырвался на лесное шоссе, на знакомую автостраду, обсаженную огромными деревьями. «Забавно», — подумал вдруг Максим, — «по этой самой дороге я въезжал в этот мир, вернее, меня ввозил бедняга Фанк, а я ничего не соображал и думал, что он специалист по пришельцам, а теперь по этой же дороге я, возможно, выезжаю из этого мира и из мира вообще, да еще увожу с собой хорошего человека». Он покосился на Вепря. Лицо Вепря было совершенно спокойно. Он сидел, выставив локоть протеза в окно, и ждал, когда ему объяснят. Может быть, он удивлялся, может быть, волновался, но это не было заметно, и Максим почувствовал гордость, что такой человек доверяет ему и полагается на него без оглядки. «Я вам очень благодарен, Вепрь», — сказал он. «Вот как», — произнес Вепрь, повернув к нему сухое желтоватое лицо. «Помните, однажды на заседании штаба вы отозвали меня в сторону и дали мне несколько разумных советов?» «Помню. Так вот, я вам за это благодарен. Я вас послушался». «Да, я заметил. Вы меня этим даже несколько разочаровали». «Вы были правы тогда», — сказал Максим. «Я послушался ваших советов, и в результате дело повернулось так, что мне представляется возможность проникнуть в центр». Вепрь дернулся. «Сейчас?» — быстро спросил он. «Да, приходится спешить. Я ничего не успел приготовить. Меня могут убить, и тогда все будет напрасно. Поэтому я взял с собой вас. Говорите. Я войду в здание, вы останетесь в машине.